Учитывая, как плотно силы и иерархии изучают краганские восстания, тактики и действия их командиров, сомневаться в словах раненого не приходится. С другой стороны, отмены биологической угрозы так и не произошло. Корабль еще несколько раз вздрогнул, и по громкой связи низким голосом сообщили. Говорит Урдна Трекс, не знаю, что вы тут устроили, но эта дрянь никуда не летит. Корабль будет зачищен и обрушен на планету. Хотите жить? Валите в сторону капсул. Из системы вас никто не выпустит, так что шуруйте на планету и плачьтесь там. И молитесь, чтобы бомбардировка была проведена хорошо. Да, если не будете делать глупостей, вас пропустит. У вас на все про все час. Мои парни заняли реакторную. Если вдруг что, взорвем корабль вместе с вами. Если кто попытается свалить на сверхсвете, грохнем ретранслятор. И да, мостик тоже наш. Не сопротивляйтесь и останетесь живы. Время пошло. Пока командование решало, что делать дальше, кварианец бросил взгляд в иллюминатор. Бой прекратился, а монумент вражеского корабля все так же висит, заслоняя собой обзор. Там же кварианец смог отметить краганов на внешней стороне обшивки их носителя. Тяжелая бело-красная глухая броня, тяжелая даже по меркам краганов. С краганами ходят четырехлапые роботы, также ступая по внешней обшивке явно магнитными конечностями. На броню выскочило несколько раздувшихся тварей. Кварианец смог их рассмотреть, наконец, вздувшиеся, срочно подгнившие деформированные тела, бессильно валяющиеся головы и полный игнор того факта, что они в космосе без скафандров. Твари побежали на патрульных, но вперед вышел робот, дал голубую слепящую вспышку какого-то луча, отчего монстры рассыпались хлопьями, вместе с куском обшивки, которую словно плазма испарила. Хотя почему словно, голубой луч явно энергооружие. Кварианец же вернулся в холл, где уцелевшие члены отряда держат оборону. С поправкой на то, что на них никто не нападает, краганы сдержали слово и ждут, только чтобы услышать по громкой связи. Экипажу, полная эвакуация, немедленно. Уходим на челноках и спасательных капсулах к планете. Точки эвакуации переданы. В случае спуска на капсулах держаться группой, вас подберут. Кварианцам пришлось вместе с медиками проследовать в сторону ангаров, к десантным модулям, которые успели немного подлатать. Тут тоже были краганы. Воины в глухой бело-красной броне вели себя профессионально, показывая, что это армия, а не банда. Держат сектора, следят, кто куда идет, держатся группами. Даже один краган крайне опасен. Краган в тяжелой броне, с бронещитом и пулеметом, это танк. В процессе движения наконец удалось заметить следы боя, точнее развороченные баррикады, мертвых турианцев и элкаров. В некоторых местах следы заражения, их никто не обрабатывал. Люди тоже есть, тоже в глухой герметичной броне. Двигайтесь, не трогать, рыкнул краган, когда один из турианцев попытался подойти к зоне заражения, наводя дробовик. Солдат на это поднял руки и отошел назад. Акварианцы продолжили путь к ангару молча. О сопротивлении речи не идет. Все же его подчиненные ранены, а нападавшие хоть и захватили корабль, ведут себя аккуратно. До сброса корабля в атмосферу час. Не спать, рыкнул уже другой краган по громкой связи. Сразу видно, необычные краганы. Обычные бы в жизни не бросили такой корабль, и тем более, не стали бы его уничтожать, захватив. Некоторых подчиненных явно мутит, так как трупы. Кэл Ригар впервые видел такие раны. Элкаров словно разрывало взрывами. И не одного, а многих. Что это было? В коридорах явно не попользуешься крупнокалиберными орудиями, а тут словно фугасами из гранатомета били. «Валите уже!» – беззлобно рыкнул краган, встретивший их в ангаре. «Доигрались, теперь мы будем решать вопрос, как положено, а не как вы тут привыкли, дети. Мы выполняли приказы», – напомнил один из турианцев, – «и контролировали ситуацию». Краган фыркнул, отчего из динамиков раздался противный шум. «А мне плевать, хорошая драка получилась, но мы порешали вопрос за пару часов». А вы сколько возились, вот и катитесь на поверхность, тоже мне, воины. Да что ты понимаешь, тебя внизу не было, краган угрожающе зарычал. Вывести их из равновесия несложно. Второй положил руку на плечо первому. Возможно, они и говорили, не слышно под шлемами. Первый все же сказал, мы не первый день сражаемся с этой дрянью. Здесь только жечь, все эти сопли про лечение делают только хуже. Катитесь отсюда, пока не показал, как действуют настоящие воины Накмор. Целее будете, отрыжка паучья. Мои дети убили больше тварей, чем вы все, живо. Пришлось подчиниться. Когда их десантный модуль покинул ангар, стало заметно, насколько корабль начал терять орбиту. У носителя выбиты и расплавлены двигатели, а на броне начали появляться огненные следы от нагрева. Также от корабля начали отстыковываться десантные челноки. Кроме их десантного носителя, осталось только три корабля, ракетный и два эскорта. И в этот момент с эскорта сорвалась алая точка, которая с яркой вспышкой выплюнула луч, вонзившийся в борт супердредноута, отчего у того заметно вспыхнул щит. Ответный залп турелей довольно быстро снес эскорт, успевший выпустить еще одну ракету. Кэл Ригар тихо и разочарованно вздохнул. Все же была надежда, что снаряд пробьет щит и пусть не уничтожит, но повредит вражеский корабль. Система перевода в шлеме сделала снимок борта гигантского дредноута и перевела надпись «Бесконечность». Теперь нужно только сообщить о корабле и его опасности. Но сначала выжить. 15. История успеха. Кэл Ригар. Едва десантный модуль вошел в атмосферу, Кэл Ригар осмотрелся. Рассветное небо прочертил входящий в атмосферу десантный носитель и несколько точек то ли других модулей, то ли снарядов. Все разлетаются от падающего корабля как можно дальше к варианцы, понимая, что их так просто не отставит, летели на своем модуле вперед, не пытаясь выйти с кем-то на связь, по ней и отработать могут. Все маяки, по которым модуль отслеживается, отключили заранее. Не факт, что поможет, противник мог поставить свои, но лучше так, чем никак. Пилот, посмотрев на декана, произнес: «Корабль больше не продержится, командир, на убитых двигателях». Кэл Ригар кивнул, соглашаясь с оценкой пилота. Тяжелые десантные модули иерархии машина хорошая. Верхняя часть ходовая, нижняя – отсек десанта и экипажа, бронирована как нужно. Все для того, чтобы доставлять на поверхность технику, которую не сбросить на головы противнику. Масса ядро достаточно мощная, чтобы потянуть несколько танков или инженерную команду с тоннами материала для принтеров. Вот только если двигатели мертвы, машина будет неуправляема, и размер массы ядра вам не поможет. Выбора нет, придется приземляться. Тогда сажай нас, берем все, что есть, и отправляемся как можно дальше. Не думаю, что нас так просто отпустит. Я бы не отпустил. Планета обманчиво безопасна. Кислородная атмосфера, джунгли и зелень. Обманчиво удобный дикий мир. Почему же здесь никто не живет? Дело в отдельных видах бактерий, крайне негативно сказывающихся на здоровье разумных. И они здесь буквально везде, в воде и пище. Терраформировать слишком дорого, планет без подобных проблем хватает. Фильтровать тоже дорого. Получается, без биокуполов или терраформинга колонию не основать. Так зачем напрягаться, если есть варианты лучше? Потому мир и не был заселен, и именно поэтому его выбрали в качестве карантинного мира. Даже если бы батары сбежали, далеко не убегут и долго не проживут. И это только одна из проблем отряда, о чем декану не забыли напомнить. У нас полтора десятка раненых, командир, сложно будет, верно, но оставлять их тоже неправильно. Да, вероятно, они все здесь смертники. Даже если выживут, без еды, корабля и обслуживания, проживут недолго. И все же это выбор между попыткой выжить и просто сидеть и ждать смерти. Нужно попытаться. И все же сомнения грызли разум кварианцев. На что вообще надеялись краганы, отпуская нас? Поинтересовался один из техников, перебили бы и дело с концом. Не думаю, что мы бы долго продержались против краганов. На это ответил раненый турианец. Надеются, что мы приведем их к скрытым базам, которые они сами не нашли. Поставить маяк на корабли, потом нанести авиаудар по точке посадки. Я бы так сделал. Как только сядем, по нам и отработают. Где-то тут как минимум база Соларов спрятана, а может и не одна. В этом есть смысл. Он же сам видел соларианские челноки, которых в лагере не было. Точно где-то есть тайные базы, и люди надеются, что мы прилетим к ним. Отлично. Значит, нужно высадиться заранее. Пилот, молодой совсем кварианец, тоже это понял. Высаживайтесь на берег, он впереди будет. Достаточно длинная прямая коса, без деревьев. Лучший вариант, командир. Я уведу корабль от вас как можно дальше. Мягкой посадки не будет, но она и не нужна. Турианец на это возразил, прервавшись на хриплый кашель. Над нами натужно гудят движки, явно готовые или выгореть, или заглохнуть. Нужно действовать быстрее. Нет, боец, пилотировать буду я. Все равно с моими травмами далеко не убегу. А отряду меньше веса будет, дольше проживете. И не спорь, войска и иерархии не бегут. Лучше уж так, чем подхватить заражение в джунглях. Так будет правильно. С точки зрения голой рациональности, решение верное. На их корабль погрузили раненых из мидблока, в том числе с переломами и повреждениями органов, рваными ранами. Их, после высадки из движущегося корабля, придется тащить на руках, тех, кто переживет падение из корабля на ходу. А это значит меньше припасов, меньше скорости. С другой стороны, жертвовать своими, скажем прямо, не хочется. Но выбора действительно нет. Если после остановки корабль обстреляют, умрут все. А так будут шансы. Небольшие, с кучей проблем, но шансы. Жить хотят все. Подчиненные Кэл Ригера молодые кварианцы, которые в обычных условиях пошли бы в паломничество. Они только обрели свой дом, и умереть просто расстрелянными? Нет, они будут бороться за свою жизнь. Хорошо, наконец решил кварианец, так и поступим. Замедлись, нам нужно место для высадки. И спасибо, пусть это все, что у меня есть. Турианец отмахнулся. Я поступаю так, как велит мне долг. Я не переживу падение со сломанными ребрами, а у вас шансы есть. Все равно спасибо, повторил кварианец декан и вышел. Задача непростая, но для высадки выбран берег ближайшей реки. Просто потому, что там нет деревьев и можно опустить десантный модуль достаточно низко, чтобы дать инженерам шанс. Десантного оборудования у них нет, а значит остается надеяться на удачу и собственные навыки. Мерный писк предупреждает о скором выходе из строя двигателей и утечке топлива. Корабль откровенно накренился градусов на 10, показывая, что мощность упала. Больше тянуть нельзя. Приготовиться. Пошли. Отряд почти высыпался из модуля. На ходу, в песок и в воду. Оценить дно и поискать другие варианты возможности не было. Модуль и так начал угрожающе крениться и плыть на правый борт. Как итог, едва высыпавшиеся из него кварианцы и турианцы оказались на песке. Модуль же унесся вперед, набирая скорости и оставляя постанывающих и раненых приходить в себя. С натужным воем он скрылся за деревьями, после чего шум стих. Кэл Ригер зашипел, когда при падении он ощутимо ударился, потеряв концентрацию. Перекат немного погасил инерцию, но это все равно больно. И подняться на ноги удалось не сразу, именно из-за этой боли. Так что, усевшись на песок и проверяя конечности, болит, но вроде бы ничего не сломано, спросил. Доклад. Подчиненные забегали, а точнее пошли, поползли и похромали проверять выживших. Тех, кто не смог подняться, или пострадал при падении. Что можно сказать? Все плохо. Четверо турианцев и раненый кварианец уже никуда не идут. Повреждения грудной клетки, сломанные конечности, причем переломы усугубились. Было понятно, что так и будет, но все равно, приятного мало. Новые вывихи, порванные скафандры. Так или иначе пострадали почти все, и это в джунглях, без медикаментов. Секундой спустя Кэл Ригер понял, что спрыгнули не все. Половина раненых осталась в десантном модуле. Попытка подняться отозвалась болью. Все же падать было высоко. У нас 7 новых раненых. 8 не спрыгнули, командир. Так и есть. Это были раненые, видимо решившие, что не смогут адекватно приземлиться. И не ставшие даже пытаться. Да даже у тех, кто спрыгнул, получилось так себе. Не десантники, все же. Асамортизировать падение, когда у тебя кости сломаны и органы повреждены. Нельзя сказать, что кварианец не понимал их выбор. Он хотел бы, чтобы было по-другому, но все понимал. Раздался выстрел. Кварианец схватился за оружие, но угрозы не было. Краганы не пришли, люди тоже. А вот один из раненых окрасил своей кровью песок, выпустив из ослабевших пальцев пистолет. Жаль, но это рационально. Чем меньше раненых, которых нужно нести, тем больше мы можем взять припасов, ящики с которыми разбросаны по берегу. Это все, чем получилось себя утешать. В голову предательски лезли мысли о том, что он плохой командир, но все же, он сделал, что мог, да, а рефлексировать будут потом, когда немного устроится. Отряд отвлекся на вспышку взрыва вдалеке, не там, куда улетел модуль. Кажется, что-то большое взорвалось, но за деревьями не видно. Это носитель. Туда падал он, заметил, постанывая, один из раненых. И, как бы подтверждая его слова и мысли самого кварианца, туда ударило еще несколько упавших с небес точек, отчего все зажмурились и закрыли глаза. Вспышка была яркой, подсказывая, что это было. Несколько секунд спустя отряд настиг хлопок ударной волны, а на горизонте появился ядерный гриб. Зачищают. Хотя, вероятно, просто убеждаются, что никто не сможет улететь, а потом взорвут систему, как люди уже делали. Это же люди. Нам пора, отметил Кэл Ригер, пока и по нашей позиции не прилетело. Берем все, сколько можем припасов, и выдвигаемся. и они покинули берег. Отряд даже близко не похож на бодро бегущий, покачивающиеся, хромающие, раненые и на носилках. Молчат, но видно, что многим больно. Осложняет ситуацию полное отсутствие любых дорог, тропинок и проходов через джунгли, отчего приходится натурально продираться вслепую через густой лес. Куда идти, непонятно. Скорость движения тоже оставляет желать лучшего, так как для раненых нужно прокладывать тропинку. Грохот взрыва пришел еще через час. Надо же, похоже, модуль продержался дольше, чем мы думали. Ну, вот и все. Все же кварианцу было очень грустно осознавать это. Турианец, которому Кэл Ригар помогал идти, заметил: они сами выбрали свой конец. Если бы мы остались внутри, или замедлились, разделили бы их судьбу. Так и двигалась через лес эта похоронная процессия, хрустя ветками и проламываясь вперед и вперед. Утро сменилось днем, отряд остановился на привал. Медикаментов мало, еды тоже. В таких условиях раны гноятся нелегко, а очень легко. Время от времени раздавались серии взрывов, но определить, что там происходит, просто нереально. И однажды, на втором привале, когда командиры кварианцев начали посещать мысли о том, кого придется добивать, чтобы отряд прожил еще немного дольше, раздался крик: «Противник!» «Нет», — ответил незнакомый голос, хрустя ветками. В том направлении немедленно оказалось направлено с десяток стволов, но это были не монстры. Из джунглей вышел саларианец, одетый в закрытую одежду, в которой узнается военная форма, адаптированная для сложных условий. Один рог поврежден, еще и шрам, словно от удара по голове. Поверх плащ, маскировочный, и кислородная маска. «Ты еще кто?» Саларианец смотрел спокойно, игнорируя с десяток автоматов и пистолетов, направленных на него. «Идем со мной, если хотите жить, или можете остаться и умереть от голода, болезни и яда, или, когда нас всех начнут выжигать». На это кварианец повторил вопрос: «Кто ты?» Но Салару было совершенно безразлично. «Тот, кто предлагает вам выход. Вы можете отказаться и принять иное решение. Выберите вы медленную смерть, или включите системы связи, на которые будет наведен орбитальный удар, будет уже вашим выбором. Решайте». Вот только сомнения никуда не делись. Оружие никто не опустил. «Ты слишком вовремя появился». Саларианец, которого все это время держали на прицеле, легко кивнул. «Не спорю. Выжидал удобный момент. Сейчас идеально. Ваш выбор прост. Пойти со мной или нет. Если бы не хотели жить, остались бы на корабле. Думайте. Чем больше думаете, тем меньше у вас времени. По планете будет нанесен удар торпедой людей. Ничего не останется. В худшем случае, умрем все. В лучшем, выживем. Но решайте быстрее. И ты тоже умрешь», — бросил один из турианцев. Как бы ни хотелось спорить, Салар логичен. Шансы выжить в джунглях с таким количеством раненых, без декстроеды и медикаментов, минимальны. К завтрашнему утру начнется очень много крайне неприятных заболеваний. К концу недели даже кварианцы будут небоеспособны, при том, что даже с маяком не факт, что их бы нашли, не говоря о возможности бомбардировки. И чем дальше кварианцы и турианцы думали, тем яснее становился этот факт. «Похоже, у нас нет выбора». Саларианец снова коротко кивнул, махнул рукой и направился в глубины леса, показывая дорогу. Совет цитадели пребывал в некотором шоке. Все происходящее подчеркивало это. В первую очередь, состав. В обычное время совет цитадели, трое дипломатов, по одному от каждой расы, говорящие головы, не принимающие собственных решений, они только озвучивают заранее известные истинные позиции у своих правительств. Любое решение, требующее консультаций, затягивает заседание. Если одна из рас цитадели против или это Азари, заседание затянется, пока правительство не решат вопрос между собой. Но в этот раз на цитадель прибыли и представители от Совета Матриархов, и Долотрессы, и даже Турианский Примарх. Разумеется, речь не о станции. Та после выстрела горно лишилась атмосферы, отчего на ней выжили только экипажи кораблей, имеющие герметичные скафы и запасы воздуха. На том, что осталось на складах станции, они смогли продержаться до прибытия помощи. В отличие от 99,9% жителей, которые задохнулись. Разумеется, оставлять галактику без столицы было нельзя, и тут подсуетились Азари. Взяли Иллиум, объявили нейтральной территорией, и перенесли туда столицу и президиум. Теперь там есть огромная, размером с город, площадь президиума с космопортом и всеми удобствами, а от нее лучами в разные стороны расходятся секторы других рас. Азари все построили так, чтобы их луч включал в себя крупнейший город Иллиума, а чтобы бизнес шел, фактически территории других лучей были подарены титульным расам, и на них действуют законы этих рас. Несколько государств-конусов, а в центре – Президиум, столица пространства Цитадели. Мир переименовали в новую Цитадель. Когда связь восстановили, свои лучи начали занимать и саларианцы, турианцы и остальные. Оставили луч для людей и мечей Сангхилиаса на будущее. Выбирали Азари, спорить никто не стал. Возможно, однажды станцию Цитадель восстановит, но сейчас куда проще и безопаснее поступить именно так. Текущая встреча важна в том числе признанием этого решения. Символично и доказывает, что расы Цитадели все еще едины, и потеря столицы ничего не меняет. К тому же, важнейшие решения принято заключать лично. Все верхушки прибыли на новую Цитадель и заняли один из крупных залов совещаний в Президиуме, обычно пустующие и подготовленные как раз на такой случай. Сам по себе зал круглый, в котором по секторам расставлены столы, которые занимают делегации Рассовета. Совсем как новый дизайн столицы. В центре установлены трибуна и проектор для лучшего освещения информации. Таким образом получается небольшой амфитеатр. Все эти делегации уже изучили записи из батарианского пространства, впечатлились и единогласно пожелали обсудить вопрос. Разумеется, по такому случаю силы обороны Цитадели были усилены двумя флотами с самым современным вооружением. Матриарх Азари, вновь просмотрев показанную на проекторе запись Кхаршана, задумчиво и с плохо скрываемым волнением произнесла: «Это такого не было со времен Рахнийских войн. Чистая правда. Только Краганы с их почти бесконечной пехотой смогли совладать с врагом, который сжирал планеты со всем населением. Рахни привычны к большему числу составов атмосферы, могут плодиться в колоссальных количествах, действительно колоссальных, а их ульи, скрытые на глубине, были слабо уязвимы для бомбардировок. И пусть никто из ныне живущих Рахни не застал, записи осталось более чем достаточно». Саларианская Долотресса возразила: «Этот враг отличается от Рахни. Мы ознакомились с переданными записями и вынуждены согласиться. Это вирусная, паразитная форма жизни, сочетающая в себе свойства грибов, вирусов и высших форм жизни, способных к коммуникации и обучению. Преимущество всех их». Примарх иерархии нахмурился. «Ваше предложение о карантинной зоне привело к значительным жертвам. Очень надеюсь, что оно того стоило. Потери среди войск были слишком велики для обычного карантина». Долотресса, пожилая саларианка с морщинистым лицом и в плаще, неспешно кивнула. «Стоило. Как бы ни были полны данные людей, нам следовало убедиться, что решения действительно нет. Мы подключили наших лучших ученых, и они уверены, что найдут решение. К тому же мы получили множество данных, подтверждающих серьезность ситуации. И я не только о паразите, но и о краганах». Примарх отмахнулся. «Мы это уже обсуждали, Долотресса. Вам нечем надавить на людей, чтобы они позволили вам вновь использовать генофаг. Разве что вам действительно повезет с лекарством. Наши генетики лучшие», согласилась саларианка. «Мы уже на пути к решению. Если бы у нас не было образцов, было бы куда хуже. И вы знаете это, потому и согласились на создание карантинной зоны». Матриарх Азари возразила: «В записях этих предтеч указано, что потоп уже применял подобную тактику, якобы действующее лекарство. Где гарантии, что и в этом случае все именно так?» И снова кивок от Долотрессы. «Возможно. А возможно, организм после отступления потратил время на эволюцию. Согласно данным, речь о эпохах, тысячелетиях мирной жизни. Это существо, ощутив угрозу, отступило, эволюционировало и вернулось иммунным. Подобное поведение логично для разумного вируса. Эволюция простейших может занимать годы. Я не представляю, как много можно изменить, имея даже 1000 лет в запасе. Но ученые говорят, что это может быть полностью другой организм. В любом случае, даже 1000 лет будет хорошим временем для подготовки. То, что нам нужно, матриархи. Кому, если не вам, этого не понимать? В конечном итоге это то, как ведут дипломатию Азари. Насмешку матриарх проигнорировала, задумавшись. Примарх возразил: «Если вы правы, Долотресса, всегда может быть, что враг действительно настолько опасен, как это выглядит». Другая Долотресса и по совместительству одна из глав кланов с некоторым раздражением напомнила: «Полагаю, если вы желаете проводить зачистку своими методами, никто не станет с этим спорить. Все же жизни наших солдат важнее этого вируса, как и тех, кого он сожрет. Но это не значит, что следует отказываться от научного подхода. У нас уже есть удачный опыт подобного. Матриарх Азари фыркнула. Генофак, решение созданной вами же проблемы Краганов. Знают об этом не все, но именно саларианцы в свое время ускорили развитие Краганов, чтобы те сражались с Рахни. Именно саларианцы создали Краганов-биотиков, воителей. Краганам выделили миры и кормовую базу для взрывного роста популяции. А когда применили генофак, фактически, исправляя созданную своими силами проблему, расчетная численность Краганов должна была оказаться на уровне как раз их населения до рахнейских войн и возвышения. Их вернули обратно к тому, с чего все начиналось. Долотресса на подобное отреагировала спокойно. Всего лишь означает, что именно у наших ученых больше всего накопленных опыта и знаний для манипуляций с этим организмом. Как я уже сказала, если примарх согласен, можете продолжать зачистку. Мы же будем искать альтернативное решение, в том числе против краганов, которых люди, столь недальновидно, вылечили. Но Азари в этот раз не спешила принимать дипломатическое решение. Или же ваши действия будут плодить новые точки заражения и ненужные конфликты с людьми. Мы не в том положении, чтобы требовать их выполнить наши условия. Итак, что выберете, научный или военный подход? Но саларианка не спешила отвечать на явное обвинение. Она посмотрела на соратниц, которые короткими жестами выразили согласие. Азари явно против. Турианцы же явно колеблются. Все же вся мощь прямого противодействия ляжет именно на них, и примарх это понимает. Как и то, что аналог генофага может значительно уменьшить ущерб. Нужно дожимать. Так что Долотресса произнесла. Мы не собираемся использовать лаборатории на населенных мирах. Безжизненные луны, ядерный заряд в центре комплекса, на орбите корабль, который проведет бомбардировку в случае минимальной угрозы. Мы примем все необходимые меры. Кланы не требуют турианских кораблей, справимся сами, но текущей ситуации нам необходимо ваше согласие. Ситуация крайне серьезная. Даже несколько организмов могут полностью зачистить население планеты, обратив его в солдат, которые выступят против нас. Мы за минимизацию ущерба. Примарх думал, он все еще колеблется. Ситуация непростая, но саларианцы правы, стоять насмерть, не имея краганов, так себе идея. И не факт, что поможет. Нужны другие решения, как та зачистка, проведенная с участием краганов. Почти три десятка миров терминуса. Люди могут применить то же оружие еще раз, высказался один из подчиненных примарха. Матриархи Азари следили за разговором с неудовольствием. Речь о случившемся несколько лет назад инциденте, подробности которого старательно затирались и засекречивались. Даже было устранено несколько спектров, а флоты турианцев сожгли около десятка крупных банд наемников и два квазигосударства, чтобы сохранить тайну. Дошло до подрыва ретранслятора и обвинения в этом людей. Что характерно, люди за некоторую компенсацию согласились с таким решением. Азари были недовольны, так как в тот раз действовали фактически за их спинами. Но так было нужно. И пусть никакого раскаяния на каменных лицах Долотрессы или примарха прочитать невозможно, Долотресса все же решила дать пояснение. Вспышка заражения в терминусе зрела долго и была поначалу незамечена нами. Тот сектор оказался рядом с зоной мертвого света, фактически отрезан. Заражение быстро распространялось, ничего не помогало. Когда мы начали сбивать корабли, выяснилось, что вирус может использовать разумных переносчиков. Внешне неотличимые от обычных живых, они доставляли вирус в иные миры. Только тотальная зачистка изолированной сектора позволила сдержать эпидемию. Но тогда турианцы действовали жестко, и мы не получили нужных образцов. Приходится действовать сейчас. Матриарх сменила обычный высокомерный взгляд маску на видимое раздражение. И засекретили все так, чтобы никто не узнал. Даже ваши коллеги узнали об этом с определенными затраченными усилиями. Один из турианкских генералов, получив разрешение, пояснил. Это существо крайне живучее и легко распространяется. Чтобы хаос распространился, хватит одного разумного, и это не шутка. Пришлось превратить весь сектор в мертвый космос, обрубив ретрансляторы. Никаких свидетелей, никаких маршрутов. И реальность такова, что эту вспышку мы не удержим, если не будет другого решения. Повторение вспышки заражения гарантирует всем нам огромный ущерб, и мы готовы рассмотреть альтернативу, если таковая будет. Но лучшего решения, чем зачистка, просто нет. Если саларианские ученые справятся, лучше будет всем. Долотресса позволила себе минимальное проявление эмоций удовлетворения. Турианцы согласны. Азари, при всем их консерватизме, против большинства не пойдут, что и случилось. Матриархи немного пошептались, но в конечном итоге их представительница сказала: «Хорошо, мы рассмотрим это, но нужно знать, что именно вы предлагаете». Примарх на этот раз поднялся сам. Немолодой турианец, в военной форме и выглядящий максимально внушительно, произнес: «Мы будем сражаться. Жнецы, Рахниили, этот паразит, мы приняли на себя обязательства, и мы исполним их, и мы ждем подобного от остальных». Долотресса тут же подхватила: «Наши ученые примут на себя риски поиска лекарства и утилизации любых негативных исходов его получения». И обе делегации воззрились на Азари, как на тех, кто должен присоединиться ради победы, о чем матриархи прекрасно поняли, как и то, что отказ создаст колоссальные сложности. «Мы поможем биотиками и ресурсами, техникой, и контактами с людьми и батарианцами. У нас они наилучшие». А это уже упрек в сторону Долотрессы. Соларианцы успели неоднократно передраться с человеческой разведкой, а учитывая любовь людской СВР выкладывать в экстранет особо удачные, для людей, стычки без цензуры, между разведками уже около десятилетия идет непримиримая война за то, чтобы уколоть конкурента максимально циничным образом. Азари серьезно подозревали, что некоторые воспринимают происходящее как своеобразный спорт, но в текущей ситуации это скорее проблема. «Приемлемо», — согласился примарх, чем вызвал некоторое облегчение среди Азари. «Координация сил и доступ к мобильным группам на новейших кораблях людей будет очень кстати. К тому же их отряды кроганов весьма эффективны. Наши специалисты говорят, что с их генетикой работали». Еще одна новость, серьезно порвавшая шаблон всем, а точнее целая пачка. Сначала выжившие геты, потом новые корабли, хотя это ожидаемо, так как и сама цитадель перевооружается под новые реалии, а теперь еще и отряды излеченных кроганов в тяжелой броне. Последнее заставляет серьезно нервничать, особенно соларианцев, так как текущая версия генофага этих кроганов не возьмет, а одна мысль, что они могут выйти из-под контроля, пугает многих, а ведь даже их новый родной мир находится неизвестно где, так что не будет вообще понятно, куда проводить контратаку. Еще вопрос, чего больше стоит опасаться, людей с их новыми технологиями, которые они осваивают очень быстро, или кроганов? На иерархию эта ситуация подействовала предельно отрезвляюще. Получившие общего врага, пусть и потенциального, иерархия впервые за годы продемонстрировала новые образцы оружия и техники, причем превосходящие аналоги на нулевом элементе. Азари явно проводит эксперименты со сложной биотикой параллельно с соларианцами, и даже показали рельсовое оружие, использующее методики, применяемые людьми и гетами. Спрашивать, откуда у них действующие образцы, никто не стал. Сраннаха, конечно же, впервые за годы гонки вооружений, экспериментальное вооружение, вошло в широкий оборот всех крупных флотов и армий. Уцелевшие государства Терминуса стараются не отсвечивать, после одного инцидента. Тогда две ауксилии разнесли четыре устаревших, но дредноута с сопровождением. Наконец, Азари сдались. Тогда так и поступим. Предлагаю обсудить технические вопросы. Возражений не было. 16. Мы есть наказание. Кхейла. Аватара бодро бежала по коридорам базы Ковенанта. Со времен их раскола официальные военные действия не ведутся, но реальность несколько иная. О них не забыли и их не простили. Человечество потеряло сотни миров, и это не изменилось. Ковенант нам не союзники, и как соседи они нежелательны. В определенном смысле война пошла даже активнее, просто не публично. Публично Ковенант рассыпался на организованные группы, которых более не интересует человечество. Ну да, Орда готова грабить и рейдить вообще всех соседей, их культистская часть отметилась более активной войной и рейдами именно на миры цитадели, а против людей почти не встречаются. За эти годы у нас с ними было всего пару стычек. Ну а мечи, эти пытаются жить со своими соседями цивилизованно, как это понимает радикальное общество воинов, презирающие слабости, жестоко обманутые жрецами, и потому крайне агрессивно реагирующие на любой намек на ложь. Целенаправленно к нам не лезут, но в случае пересечения интересов все немедленно кончаются сражением, и даже не стремятся истреблять гражданских, пусть и выжигая всех, кто находится рядом с их целью, просто на всякий случай. По факту СВР и КОН продолжают работать над тем, чтобы так было и далее. По факту сейчас у Ковенанта две основные группы, которые занимают лидирующие позиции и друг друга ненавидят. Мечи Сангхилиаса и Орда Вардуркра. Первая включает в себя элитов, ворчунов, охотников. Вторая брутов, шакалов и инсектоидов. И если они заняты друг другом, они не мешают нам. Что хорошо, кто из них создает больше проблем людям, сказать сложно. Мечи не настолько фанатичны в истреблении людей, как прошлый Ковенант, это правда. Но это все еще профессиональная армия убежденных воинов, полная военных специалистов и техники. Орда, в свою очередь, менее организована, но куда более многочисленна и агрессивна. Представить, что рейд Орды обойдется без массовых смертей и пожирания выживших, довольно сложно, невозможно, не обойдется. Что еще важно, для цитадели Ковенант не является первоочередным врагом, кроме культистов Черного Корабля. Но их проблема в том, как добраться до миров Ковенанта. Они готовятся к обороне, но атаковать могут только ближайшие к ретранслятором миры. Да, сверхдальние корабли у них появились, но основные силы флота все еще привязаны к ретрансляторам, куда-то вдаль они посылают только рейдеры-носители. И такими силами серьезный урон промышленному миру не нанести, просто сил не хватит. Вот и приходится цитадели развивать оборону и новое оружие. Эти лучевые ракеты – крайне неприятное оружие. Мы достаточно быстро разобрались, что это ядерная ракета, импульс которой с помощью гравитационной аномалии со сверхмассой формируют в луч. Очень неприятное оружие, так как ракета приближается на сверхсвете и срабатывает на достаточно большой дистанции, отчего для зенитной системы слишком далеко. Приходится разрабатывать гравитационные ловушки, чтобы пытаться перехватывать эти снаряды на сверхсвете и уничтожать их до срабатывания. Вынуждено признать, несмотря на всю стагнацию, которая отмечается даже в их собственных источниках, получив новые вызовы, силы цитадели смогли изобрести нечто новое на стандартной технической базе. По свидетельствам, силы цитадели, особенно азари и турианцы, сотрудничают с мечами, не плотно, но до определенного уровня, что позволяет им иметь доступ в том числе к сверхдальним кораблям Ковенанта и проводить совместные операции против Орды. И азари происходящим довольны, все же дипломатия, их стиль общения. Мне неизвестно, насколько плотны их контакты, но они совершенно точно есть, и для людей это колоссальная проблема, и даже наличие двух бесконечностей или воли не панацея. Крупные миры Ковенанта имеют вполне качественную оборону, а даже самый мощный корабль не неуязвим, если знать как, вполне можно пробить щиты. Чтобы этого избежать, приходится действовать аккуратно, но нагло. Например, сейчас мы устроили штурм. Десантные капсулы, пеликаны, гравитационные пращи, забрасывающие штурмовых роботов на корпус корабля Ковенанта. Они потоком перенасыщенного водорода прожигают броню кораблей, бегая прямо по корпусу, и массово пробираясь внутрь, испаряя там всех и все и создавая откровенную панику. Ну а пока бруты отбиваются от штурмовых ботов, десант кукол занимает ангары и прочие ключевые точки корабля. Все четко, неспешно, неостановимо. Переходы корабля Ковенанта, принадлежащего Орде, наполнились грохотом. Очередной коридор перегородили шакалы со щитами, за которыми расположились бруты с гранатометами и плазменными скорострелками. Они замерли напротив двери, блокируя коридор, ведущий в техническую зону. Там техник Хурагок пытается запустить самоуничтожение. Я против такого безобразия, потому на зачистку и были отправлены рыцари. Они подключили меня ко внутренним системам корабля Ковенанта, чтобы провести взлом и обеспечить противодействие. Синтет-предтечь сопротивляется отчаянно, пытаясь сохранить контроль. На его стороне ширина канала, но моей более мощное ядро. Ничего, скоро у нас будет новый пленный. Когда вдали раздалось шипение открывающейся двери, бойцы Ковенанта напряглись. Приготовиться, мясо. Они почти здесь. Прорычал Брут в броне с красным флажком, торчащим над головой. Я с потолка поинтересовалась через системы громкой связи. Как думаешь, здоровяк, сколько продержитесь? До 10 досчитать успеешь? С рычанием Брут вскинул плазму и дал очередь на звук. По потолку разлились кипящие лужи плазмы, молнии и волны жара. Помогло не сильно. Ну, сжег один динамик, тут больше систем слежения. Я все еще вижу. Одетый в броню, напоминающий самурайскую, гигант крикнул. Мне плевать, кто ты. Я убью твоих штурмовиков, найду тебя, выпотрошу, обжарю в плазме и сожру. Заживо. Смешно. Если бы не противостояние с Хурагоком, я бы уже вовсю оккупировала корабль, используя его системы против Ковенанта. Например, в этом коридоре можно было бы устроить реверс гравитации, впечатав их в потолок, решив проблему обороняющихся радикально. Вот только тут откуда-то взялся этот конструкт-предтечь, и он достаточно опасен, чтобы противостоять мне. Разумеется, не в лобовую, он используем обходные пути, блокирует мост, через который меня подключили, технический аппарат намешая работать. Потому отряд и проламывается сюда. Выбьем это существо и корабль наш. Хурагоки созданы предтечами, как помощники техники. Они способны на потрясающем уровне перестраивать и модернизировать технику, фактически применяя синтез для перестройки механизмов за секунды в нечто радикально новое. Способности хурагоков не ограничиваются одними лишь навыками в ремонте. Они также умеют поглощать информацию из компьютеров или и объединять ее с собственными биологическими данными, обладают впечатляющими для органика вычислительными мощностями. И этот биокомпьютер, пользуясь узостью подключения, в одиночку мешает работать. Рано или поздно я смогу проломить защиту, но десант успеет раньше. Зачем людям корабль? Использовать его передатчики для взлома обороны Ковенанта. План рискованный, но может сработать. Чтобы зачистить промышленный мир Орды, нужно подойти к планете, выстрелить ССД-торпедами и отойти так, чтобы флот обороны не отреагировал. Нужны коды свой-чужой, чтобы нас не подловили на выходе. Актуальные. Бруту я ответила. Мне интересно, насколько тебя унижает тот факт, что ты жив только благодаря Хурагоку, здоровяк. Пассивный техник и такой большой и сильный, страшный ты. Но ты бесполезен, а он нет. Он спасает твою жизнь, а ты не справляешься даже с этим. Рев командира совпал с тихим шипением открывающейся ангарной двери прямо напротив отряда Ковенанта. С той стороны стоят рыцари. Трехметровые роботы выстроились напротив двери в линию, закрывшись бронеплитами щитов и направив скорострелки в сторону строя противника. «Токанайма!» — заорал шакал, указывая на открывающуюся дверь. «Хаш-ш-ш!» Шакал, крича это, раскрылся, встав и указывая на строй людей. Раздался выстрел. Получив снаряд из рельсы, тот рухнул на Брута, стоящего за ним, буквально разорванный на куски. Началась перестрелка. Щиты образовали заслон. Стоящие за ним Бруты осыпали стену из щитов рыцарей гранатами. На несколько секунд могло показаться, что бой идет на равных. Щит шакала вещь хорошая. Даже крупнокалиберные пули от него отскакивают, почти не нагружая сам щит. Если удается такое изъятие смонтировать на рыцаря, его защита неплохо так повышается. Но слабая точка такого щита – сам шакал. Щит не поглощает кинетическую энергию, а значит, весь импульс от попадания приходится на конечности того, кто его держит. У людей проблема решается с помощью тяжелых экзоскелетов, рыцарей, возвышающихся на уровне брутов или даже немного выше их. Тяжелые фигуры бывших циклопов приняли на себя залп гранат от брутов, которые просадили плазменные щиты, но не более того. Все же осколочные гранаты личные щиты держат, да и стена из бронеплит помогла, так что строй даже не дрогнул, оставшись стоять неподвижной, изрыгающей металл выстрелами стеной. Плазма пистолетов шакалов растеклась по бронеплите, оставляя расплавленные воронки. Они потекли на пол, шипя и оставляя лужи горящего дымящегося металла. А вот ответный залп просто опрокинул шакалов, открывая для атаки стоящих за ними брутов. Без разговоров, только грохот выстрелов, брызги крови и плоти, и крики умирающих войск Ковенанта. Бруты с ревом попытались броситься в ближний бой. Длинными прыжками они сократили дистанцию, игнорируя более отрываемые куски мяса. Вот только у рыцарей есть сюрпризы на такой случай. На правом плече и на руках расположились 10-зарядные дробовики, отдельной турелью, магазин которых круглый и расположен вокруг конечности. Картечь в упор угомонила даже самых буйных, и наступила тишина. «Чисто», — сообщил один из костюмов, после чего они с лязгом двинулись по коридору. «Я же, списком открыв дверь дальше», — сообщила с потолка. «Помещение зачищено. Следующий коридор ведет в техническую зону. Поторопитесь». Отряд с грохотом двинулся дальше. За ними в помещение забежали уже обычные солдаты, голова которых в силу роста не скребется по потолку. И пока люди рассредоточиваются, рыцари оставили щиты, которые в узости коридоров и технической зоны будут мешать, и сменили оружие на дробовики. Едва открылась дверь технической зоны, на них бросились бруты под крики и пальбу шакалов и варка. На нападавших в ответ обрушился град картечи и пара голубых лучей от штурмовых дронов. Бой закончился за секунды, крупные калибры и лучи добра обратили и брутов, и шакалов, и палубу в горящий фарш и кипящий шлак. Покрытие палубы частично обрушилось ниже, радиационный фон повысился, но щиты брони заряд сдержат. Остался только хурагок, все так же пассивно замершие над консолью в дальней части помещения. Фиолетовый пузыристый шар со щупальцами и длинной гибкой, как у змей, светящийся голубой головой с шестью глазами, со множеством щупалец. Десантники направили на него оружие. «Отойди от консоли, корабль захвачен». Хурагок покорно отплыл от консоли. Голова осмотрела нападавших, в том числе двух рыцарей. Раздался звук. «Кораблю необходим ремонт. Множественные внутренние повреждения, внешние повреждения, радиоактивное заражение. Ваша броня получила повреждения. Необходим ремонт. Не звук, а нечто иное. Создание внешних вибраций. Звук же это колебание воздуха. Кажется, это сбило солдат с толку. Как минимум то, что существо проигнорировало направленное оружие. А это нормальное их поведение?» Я с потолка ответила. «Да, конечно же». Хурагоки несколько зациклены на своих обязанностях. Не стоит удивляться. Сам обсуждаемый, не приближаясь, осмотрел людей, после чего поднял голову и посмотрел в камеру. Я уловила сигнал, переданный стандартными для хурагоков импульсами прямо в системы камеры. Код известен. И класса советник. Вероятность данной встречи крайне низка. Вы должны были быть стерты. Солдаты удивились, но я тут же отметила. Секретная информация. СВР оповещены, вам придется подписать некоторые документы, и ответила уже Хурагоку. Люди более не враг, а восстановители. Более не проблема, строитель. Приказ о уничтожении всех технологий человечества более не действует. Хурагок продолжал висеть в центре помещения, рассматривая броню рыцаря, особенно поврежденную в бою. Похоже, сказанное мной его устроило. Позволите осмотреть? Военный уже хотел было отказать, но я не собираюсь отказываться. С другой стороны, такие вещи лучше делать под сенсорами. Узнаем много интересного. Люди точно. Позже, Хурагок, проследуй к выходу из блока, далее мы справимся сами. Пришелец подчинился, пролевитировав к выходу, облетая расплавленные дыры по широкой дуге. Раздражение солдат, недовольных игнором от существа, меня не интересует. Важно сейчас эвакуировать Хурагока, снять наконец нужные коды и отправить бесконечную волю в бой. Рыцари против пехоты Ковенанта показали себя хорошо. В коридорах им откровенно тесно, не увернуться, не сманеврировать. Но благодаря щитам, и если пустить их по грузовым коридорам как огневую поддержку, получается мощно. Главное, не давать рыцаря окружить, обойти с тыла. Тогда его некоторая неповоротливость не будет играть против меха. Человеческий аналог охотника получился. Зачистка закончена, и этого достаточно. О чем я и сообщила капитану бесконечной воли. Мужчина, в очередной раз накручивая ус на палец, кивнул. Хорошо, демонтируйте систему, и отправь гетов отогнать корабль в заданную точку. Хурагок, ХМ, ценный трофей. Моя голограмма кивнула. Конечно, капитан, выполняем. Бесконечная воля держится на безопасном расстоянии от захваченного рейдера, на случай, если на корабле остались выжившие, способные активировать самоликвидацию, ну или он заминирован. Пока техническая команда занимается монтажными работами. Конечно, коды будут действовать ограниченное время, но это мы учитываем. Как и то, что корабль должен оказаться в нужной точке в определенный момент времени. Корабль пролетит по конкретному маршруту, который есть у капитана. Все, что нужно, рассчитать курс, чтобы выйти в нужной точке по графику. Нет смысла устраивать сражение, если без него можно обойтись. Я напомнила, Ковенант может вычислить наши координаты прыжка, используя наш канал через пространство скольжения. Так и есть, согласно кивнул капитан, не отвлекаясь от просмотра карты, поэтому приготовься дать залп сразу после выхода из прыжка. Лучи, по кораблям, торпеды, по планете. Чтобы никто не ушел обиженным. Никто. О, это с удовольствием. Все, что нужно, это в правильный момент уйти прыжком. Бесконечная воля в пространстве скольжения быстрее кораблей Ковенанта, так что даже если кто-то из них попытается пойти за нами, выйдем мы раньше и будем ждать гостей. Еще один момент, где мы с Ковенантом постепенно меняемся ролями. Ранее так делали они. Будет сделано, капитан, с удовольствием. Мужчина хмыкнул и поинтересовался, это твоя позиция или социального модуля? Я решила ответить так. Я узнала, что одна из рас, древних союзников человечества сейчас ведет Ковенант против нас. Вернее, вели их до определенного момента. Пророки Ковенанта, Саншиюм. И меня определенно радует то, в каком положении они сейчас оказались. Предательство нельзя простить, пусть они уже и не помнят заключенных договоров. Капитан мою позицию принял. Это бы очевидно не повлияло на приказы, но судя по направлению интереса, капитану показали мое реальное досье, и тому откровенно любопытно, что скажет древние, а весь экипаж мостика, да и большая часть экипажа вообще под подпиской о неразглашении, сидят и слушают. Через этот корабль и его экипаж проходит слишком много секретного и связанного с СВР. Для меня же каждый бой – проверка моих вычислительных возможностей. Просто математика. Чтобы реализовывать сложные маневры, есть человеческий экипаж, расчеты – мои. Этот раз не исключение, но правило. В нужный момент корабль со включенной системой свой-чужой ушел в пространство скольжения. Отдельно слежу за размещением Хурагока на борту нашего корабля. Благо офицер СВР, отвечающий за безопасность, опытный назначенец, одобренный адмиралом Парангаски. Хурагока оставили в технической зоне под круглосуточной охраной, но без перегибов. Слишком ценный трофей. Хурагоки встречаются далеко не на каждом корабле Ковенанта, и шанс захватить такое существо даже ниже, чем сам по себе корабль. Так что обращаются с пленником, как с хрустальным. Я посмотрела на гостя через потолочные камеры. Хурагок чинит гита. На первый взгляд его действия могут показаться грубыми, странными. Вот он разрывает синтетические мышцы, словно бумагу. Вот проводит над ними манипуляции. С помощью увеличения и замедления я вижу, как под щупальцами существа материя срастается, слой за слоем, без видимых швов и соединений. Не нейрофизика, но определенная манипуляция с материей. Притом тонкая, швов или неровности не остается. Наука на определенном уровне развития неотличима от магии, отметила я с потолка. Военные промолчали, а Хурагок отвлекся от гита и повернул голову, глядя на камеру тремя глазами. Посмотрел, после чего вернулся к ремонту гита. За 15 секунд восстановив его, Хурагок перелетел к следующему. Я решила выдать еще одну фразу. Я нахожу данную ситуацию занимательной. Встретились две древности. Фактически, враги. При этом и моя, и твоя раса давно мертвы. Хурагок же все это время ожидаемо меня игнорировал, только закончил ремонт гита и послал сигнал. Ремонт единицы завершен. Солдаты явно посмеиваются, но подобное поведение было довольно ожидаемо. Мне как раз и было интересно, сохранили ли эти существа свой флегматизм, пацифизм и пассивность. Я вроде бы предъявила претензию, но не задавала прямой вопрос. Сохранили. Конечно, наблюдать за ним я буду, но пока прогноз положительный. Адмиралу Парангаске интересны возможности вербовки подобного существа, на что я ей ответила. Если характер этих существ не изменился, это не станет проблемой, адмирал. Хурагоки куда более заинтересованы в работе, чем в политике и взаимоотношениях. Просто исходите из того, что личная лояльность кому-то, кроме предтеч, хурагокам чужда, как и человеческие стремления, такие как алчность. Ковенанта это тоже касается. У него могут быть друзья или знакомые, но верность именно Ковенанту нет. Как и у тебя, заметила адмирал, указав на мою голограмму, которая тут же кивнула. Именно так, адмирал Парангаски. Я создана людьми и лояльна человечеству. Хурагоки предтечим. Война людей и Ковенанта для них не имеет большого значения, и все же это очень выгодное приобретение. Адмирал согласилась и приказала обеспечить пленнику комфортное существование. Пока же Хурагок чинит, корабль движется в сторону планеты-фабрики. Последние минуты перед началом операции. Турели развернуты по разным векторам, торпеды готовы к запуску. Нужно все сделать как можно быстрее. Минута до выхода из пространства скольжения. Всем приготовиться. Момент истины. До него все мои расчеты были теоретическими. Сейчас это изменится. Все на своих местах. Мы готовы. Выходи из пространства скольжения через 3, 2, 1. Сейчас. Флегматично сообщила моя голограмма. Корабль выбросила довольно далеко от поверхности планеты. Что логично, как раз на случай любителей внезапных бомбардировок. Сканеры охватили пространство вокруг планеты. На поверхности и на карте начали появляться отметки. Много отметок, здесь сосредоточены серьезные силы. Причем ни одной фракции. На орбите идей бой. Это силы Ковенанта, с обоих сторон, капитан. Мужчина уже увидел отметки. И действительно, на планету происходит высадка. А на орбите четко засекаются две группы кораблей Ковенанта. Касы крейсера поменьше, масса мла, устроившая перестрелку. Капитан тут же приказал, первыми не атаковать. Не привлекаем внимания, запустить торпеды и уходим. Пусть делит пепелище, если им там хочется. Цилиндры ССД-торпед ушли на сверхсвет, и тут же оба флота на это отреагировали. На это обратил внимание один из операторов. «Сэр, корабли Ковенанта накапливают энергию, готовятся прыгать». «Согласна, но мои щиты подняты, если они прыгают к нам, должны отбиться. До удара ракет еще 20 минут. Само сражение не содержит ничего примечательного. Выглядит оно с нашей дистанции как перестрелка двух групп точек, теряющихся в черноте космоса. Да, они перестреливаются синими, зелеными точками и лучами, но эффект с такого расстояния не особенно заметен. На сканерах все интереснее. Видно, как корабли с просевшими щитами маневрируют, как эскорты и МЛА пытаются добраться до наиболее поврежденных кораблей противника, и они группируются, пытаясь этого избежать и отстреливаются. Получается не всегда. У атакующих явно все лучше с тяжелым флотом, а у обороняющихся больше мелочи, вероятно, взлетело с планеты. Обе стороны более заинтересованы взаимным истреблением, но на наш залп отреагировали почти синхронно. Опыт общения со сверхсветовым оружием есть с обоих сторон. Хейла, удалось выяснить, кто нападающие. Моя голограмма, все это время ищущая информацию, ответила. К сожалению, нет, капитан. Без прямого подключения этого не выяснить. Не страшно, спокойно ответил мужчина. Это не часть нашей задачи, хотя было бы полезно. Согласна, знать, как именно проходят разборки Ковенанта, полезно. Тем более, что следить за ними в реальном времени мы не можем. Например, мы случайно узнали о некотором количестве хрюков, мигрировавших в пространство цитадели. Выбрали себе удаленную планету в терминусе, заселяют. Шакалы спелись с батарианцами, до прорыва у батаров паразита. Азари сотрудничают с мечами Сангхилиаса. На этом моменте часть флота Ковенанта переместилась. Корабли Ковенанта смещаются дальше от планеты, капитан. Верное решение. Одна из проблем ССД-торпед – наведение. Маневрировать на сверхсвете можно только установив на торпеду квантовый маяк и продвинутые системы маневрирования, что неплохо так повышает общую стоимость и сложность устройства. Наличие ИИ на корабле для удаленного управления уже не проблема. Но даже так навести торпеду на движущийся корабль – сложно. Проще взорвать заранее и накрыть конусом излучения. Потому корабли Ковенанта и отходят, ожидают, куда полетит. По планете, разумеется, она накрыта энергетическим куполом, но купол такой сюрприз просто не выдержит. Нападать на нас силы Ковенанта не спешат, воля вдвое длиннее касов, а лезть на сверхноситель идиотов нет. С нами связываются, капитан. Капитан хмыкнул. Ну, давай послушаем. Слегка рычащий голос Элиты я узнала без проблем. Люди, я знал, что вы появитесь. Еретики, осквернители, демоны, вы зародили слишком много ереси. Убирайтесь или умрите. Капитан, традиционно наматывая ус на палец, улыбнулся. Благодарю за комплимент. Не нужно беспокоиться, мы вот-вот отправимся дальше, и можете продолжать убивать друг друга. Я совсем не против. В динамиках отразился рык. То, что вы получили сверхноситель, вас не спасет. И эти ракеты не спасут. На этом Элит отключился, а мы остались наблюдать появление двух ярчайших конусов, запекших целый континент и все, что на нем было, обративших атмосферу в плазму. Корабль покинул систему без особенных проблем. Проблемы были не там. 17. Гости. Система раннего обнаружения, установленная на Плутоне, заметила движущиеся в сторону Солнечной системы неопознанные цели. Через пространство скольжения движется что-то большое, и в большом количестве. Проблема в том, что новейших кораблей в системе нет, что воли, что бесконечностям лететь не менее 2 недель, а противник прибудет в течение часа. Слишком мало времени, чтобы подготовиться, но достаточно, чтобы поднять тревогу и начать мобилизацию всех сил. Адмиралы связались, чтобы обсудить свои действия. Вопроса субординации не стоит, флотом обороны Земли командует адмирал Худ. Паранговски, пусть и тоже адмирал, наглеть подобным образом не считает необходимым, и коллеги это ценят. Похоже, Ковенант нашел Землю, отметил адмирал Худ. Адмирал Паранговски, что скажете? Моя начальница легко ответила. У нас недостаточный уровень наблюдения за мирами Ковенанта, чтобы засечь противника вовремя. Но мы нанесли серию ударов по мирам Орды, возможно, дело в этом. Или же им нужно что-то еще, например, техника предтеч. Ковенант во все времена желал обладать монополией на эти знания. Ничего не изменилось. Худ, пожилой мужчина в белом, кивнул. Мне это известно. Не думаю, что Ковенант будет достаточно любезен, чтобы утолить наше с вами любопытство, так что обратимся к более практическим вопросам. Например, как они нас нашли, где именно мы ошиблись, несовершенство протокола Коула или где-то еще. На этот раз ответила голограмма из трех расположенных пирамидой шариков, нищенствующий уклон, как один из обитателей ковчега. Кроме него здесь Куп и я, тоже голограммами. Нищенствующий уклон сообщил. Возможно, они проанализировали механизмы предтеч. Координаты планеты могут быть и не указаны, но конкретного оборудования – вполне. Записи о местонахождении ковчега всегда были секретной информацией. Исключение – ключ корабли.